Глава вторая. В сосновом бору. Вечерело. Густые тени легли в сосновом бору, что у села Отрадного. Только на поляне, где вдруг ни с того ни с сего появился дом в восточном стиле, было еще сравнительно светло. К ажурной калитке подошел великолепный толстяк огромного роста, в расписном халате и с ковровой тюбетейкой на лысине. В нем нетрудно было узнать Мурвея. Калитка распахнулась и негромко произнесла: «О, повелитель, твое приказание исполнено!» Но едва Мурвей поднял ногу, чтобы пройти, как его кто-то сзади толкнул, и он вкатился во двор точно арбуз. С трудом поднявшись, волшебник оглянулся. У калитки стоял седой старик Кощей Бессмертный, за ним Баба-Яга, Соловей-Разбойник, Змей Горыныч о трех головах. И кто бы вы думали еще? Сам Абдул-Надул, великий врачеватель, великий рассказчик, мудрейший из мудрейших, правдивейший из правдивейших и пожиратель халвы собственной персоной. — Что привело вас сюда, нечестивые? — возмутился волшебник. — Мурвеюшка милый, — залопотала Баба-Яга, — мы по тебе душой сболели. Все нет да нет, думаем, как бы чего ни приключилось. Ну вот, собрались компании и махнули. Я еще в музее побывала, да ты все занят был. Мы того хотим, это, ну как его? Чего хотите? Разозлился Мурвей. Энтого самого образования, с трудом выговорил Соловей-разбойник. И ты тоже? Повернулся волшебник к Абдулу-Надулу. Великий врачеватель плюхнулся ему в ноги и быстро-быстро заговорил: «О, зуб мудрости во рту вечности! Тебе известна необъятность моего ума, но меня взяли как заложника. Если ты им откажешь, я пропал». «Кто еще, кроме Искандера Мурвея, пришел сюда?» Вдруг раздался громкий металлический голос из глубины дома. Мгновение все торопело молчали. Первым нашелся Соловей-разбойник. — Я Соловей Рахматович, а Дихмантиев сын, родом из района Черной Грязи. Там у меня имение было на Соловень-горе, на семи столбах и семью воротами, три терема и сады зеленые, неподалеку от Старгородского городища, где сходятся речки Свапа и Сейм. — Курской Соловьиной области. — Как же знаю. Продолжал тот же голос. «Тебе выбил глаз Илья Муромец?» «Слышал, слышал. Кто следующий?» «Я Баба-Яга, костяная нога, за мудростью и здоровьем к вам». И она низко поклонилась. «Женщина я благородная, известная. Следующий?» «Кощей, само собой разумеется, бессмертный». «Похититель женщин, выпивающий три ведра воды за раз. Слышал о таком. Следующий!» «Змей Горыныч я, о трех головах. Прошу по одной специальности на каждую, либо одну, но трижды почетную на все». «Знания — это пища ученого. Вам не по зубам. Все?» «Я Абдул-Надул, мудр». «Ха-ха-ха!» — гулко засмеялся таинственный незнакомец. «И ты здесь?» «Я мудрейший из мудрых», — обиделся Абдул-Надул. «А ты гогочешь, словно гусь». «Все вы одна компания. Марш отсюда! Злодеям здесь не место!» «Ох, касатик ты мой!» — захныкала Баба-Яга. «Так ведь я нынче совсем добрая! Вот те слова! Я как выучусь, так стану ентой, как ее, поэтессой! Тиша для ребятишек понавыдумываю, песенок разных баюкательных!» «А я, — просительно сказал Соловей-разбойник, — в композиторы пойду! Художественный свист в консерватории преподавать стану, а разбойничать не-не, бросил. «А я бы в сварщики подался!» — заскулил Змей Горыныч. «Пламени во мне, ого, сколько! Я его в три струи, с трех голов, как дуну!» «Обойдется и без вас, благодетели нашлись!» «О, повелитель, заступись за нас!» Соловей-разбойник, Баба-Яга и Змей бросились в ноги Мурвею, а Кощей подошел к нему сзади вплотную и ловко извлек из кармана его халата старинные четки слоновой кости, которые волшебник любил перебирать в минуты раздумья, а как бы взамен их насыпал горсть семечек и зашептал: «Прояви мудрость, Искандер Мурвей, эта мелюзга еще пригодится нам с тобой. Есть у меня к тебе разговор, только без свидетелей». Мурвей, не дослушав, брезгливо отстранился. Кощей всегда был ему неприятен. «Мурвеюшка!» — вновь заскулила Яга. «Смени гнев на милость!» «Эт!» — вскричал оскорбленный Кощей. «Да как замашет руками, как замашет, словно ветряная мельница!» Взвихрился гудящий смерч и увлек в небо всю эту мерзкую компанию. Абдул-Надул едва успел отбежать и спрятаться за Мурвеем. Когда все улеглось и пыль рассеялась, на крыльце дома появился Чао. «Ты!» — поразился Абдул-Надул. «Рад видеть тебя в этом доме, повелитель волшебников!» — почтительно сказал Мурвей роботу. «Подари мне хоть немного своей мудрости, чтобы вновь ощутил я былую силу и бодрость духа!» «Погоди!» — перебил его Чао. «А ты подумал о том, что меня могут хватиться в музее?» «О, всемудрый, я оставил там твое точное подобие», — успокоил его Мурвей. «Ну, это другое дело. Тогда начнем». «Да, а этот что, тоже?» — Чао указал на Абдул-Надула. «Обо мне не беспокойся», — заявил великий рассказчик. «Вряд ли и 100 лет твоих усилий сделают меня умнее». «Пожалуй». «Неужели ты думаешь, что в твоих проводах и лампочках больше ума, чем в моей голове?» «Так ты считаешь, что в голове твоего повелителя ума меньше? Ему, значит, необходимо образование, а тебе нет?» Абдул-Надул поморгал, но все же нашелся. «Великий Искандер Мурвей просто хочет измерить твои способности, чтобы потом подарить тебе недостающие». «Ты подал хорошую мысль», — прервал его Чао. «А я измерю твою способность к восприятию настоящих знаний. Заодно и выясню, как знания облагораживают низкий интеллект. Не возражаешь, Мурвей?» Мурвей с улыбкой кивнул, а мудрейший из мудрых еще долго ворочил в голове незнакомое слово «интеллект», как бы рассматривая его со всех сторон. Наконец он решил, что в таком красивом слове может быть заключен только приятный для него смысл, и успокоился.